Но Годунов по характеру своему именно не был способен к средствам решительным, прямым, открытым. Он думал, что Швеция уступит ему Нарву, а Польша — Ливонию или часть ее. Если только он будет грозить Швеции союзом с Польшей, а Польше — союзом с Швецией, раздражать и ту, и другую, обнаруживая политику мелочную, двоедушную. Он боялся войны. Сам не имел ни духа ратного, ни способностей воинских, воеводам не доверял, страшился неудачею затмить свое прежнее счастливое в глазах народа правление, и вот он хочет, чтоб Ливония сама поддалась ему, старается поддержать неудовольствие ее жителей против польского правительства, возбудить сильнейшее, осыпает милостями пленных ливонцев, приказывает внушать рижанам. Слух дошел до великого государя, что им, рижанам, от польских и литовских людей во всем теснота. Хотят их отвести от веры и привести в попежскую и в язовитскую веру, права, обряды и вольности их порушить и так сделать, чтоб их, немцев, всех не найти и с фонарем в ливонской земле. Великого государя это очень опечалило. Он жалование и милосердие показал ко многим ливонским немцам. Такого милосердия им, ни от которого государя не бывало и не будет. Такого государя благочестивого, храброго и разумного от начала русской земли не бывало. Наследовав мысль Грозного о необходимости Ливонии, Годунов подражал ему и относительно средства приобресть расположение жителей. Как Грозный хотел сделать из Ливонии вассальное королевство и назначал из своей руки королем датского принца Магнуса, так Годунов для той же цели еще при царе Феодоре завел сношение с шведским принцем Густавом, сыном Эрика XIV, изгнанным из Швеции и жившим в Италии. В царствование Бориса Густав приехал в Москву, и царь начал стращать им двоюродного брата его, Сигизмунда Польского. Льва Сапегу во время торжественного въезда посольского нарочно провезли мимо дома, занимаемого Густавом, чтоб послы могли видеть этого соперника Сигизмундова. Но понятно, что все эти средства, не подкрепляемые действиями прямыми и решительными, не вели ни к чему. Несколько горожан нарвских составили заговор сдать город русским, но заговор был открыт, и заговорщики казнены. Архив Министерства иностранных дел, наказ Клаусу, как склонять жителей Риги к подданству. Царские грамоты псковским и ивангородским воеводам. Грамота Густава к Карлу Шведскому. Петрей. Годунов вызвал Густава не для того только, чтобы сделать его вассальным королем Ливонии. Он хотел выдать за него дочь свою Ксению. Но Густав не захотел отказаться от протестантизма и любовницы. За это у него отняли Калугу с тремя другими городами, назначенными ему сперва в удел, и вместо них дали Углич. Архив Министерства иностранных дел, выписка о приезде королевича Густава, наказ Клаусу. По смерти Годунова Густав был переведен в Ярославль, потом в Кашин, где и умер. Смотрите Буссова. Нужно было искать другого жениха Ксении между иностранными принцами. И жениха нашли в Дании. Принц Иоанн, брат короля Христиана, согласился ехать в Москву, чтобы быть зятем царским и князем удельным. В августе 1602 года Иоанн приехал в Россию и в устье Наровы был встречен боярином Михайлою Глебовичем Салтыковым и дьяком Власьевым. В Ивангороде датские послы, сопровождавшие принца, говорили Салтыкову: «Когда королевич поедет из Ивангорода, будет в Новгороде и других городах, и станут королевича встречать в дороге боярские дети и княжата, то королевичу какую им честь оказывать? Салтыков отвечал: «В том королевичева воля. Он великого государя сын, как кого захочет пожаловать по своему государскому чину». Салтыков писал царю: «Когда мы приходим к королевичу челом ударить, то он, государь, нас жалует не по нашей мере. Против нас встает и здоровается, витается, шляпу сняв. Мы, холопи ваши государские, того недостойны. И потому говорили послам датским, чтоб королевич обращался с нами по вашему царскому чину и достоинству». Послы нам отвечали: «Королевич еще молод, а они московских обычаев не знают. Как даст Бог, королевич будет на Москве, то, узнав московские обычаи, станет по ним поступать». Салтыков описывал царю подробно, в чем был одет принц каждый день. Платьице на нем было атлас ал, делано с канителью по-немецки. Шляпка пуховая, на ней кружевца, делано золото да серебро с канителью. Чулочки шелк ал, башмачки софьян синь. В Новгороде королевич ездил тешиться рекою Волховом вверх и иными речками до Юрьева монастыря. А едучи тешился, стрелял из самопалов, бил утят. Натешившись, приехал в город поздно и стал очень весел. За столом у королевича играли по музыке, в цимбалы и по литаврам били, играли в сурны. Салтыков писал царю: «Датские послы говорят королевичу, чтоб он русские обычаи перенимал не вдруг. Послы и ближние люди королевича на то наговаривали, чтоб он вашего царского жалования платьица что-нибудь к брату своему послал. И королевич говорил, что ваше царское жалование платьице к нему первое, что он принял его с покорностью, с радостным сердцем, и послать ему вашего царского жалования первого не годится».